«Телеграф, значит, справили?» — спросил Мартемьян. «Ну, как же! Да где же она?» Крынкин беспорядочно зашвырял бумагами. «Ах, вон она куда завалилась!» Сережа, глянув через плечо, Мартемьянова прочел. «Дальше возможности не задерживайтесь. Непредвиденные осложнения. Сурков». «Что это у них там еще?» спросил Сережа, нахмурившись и таким тоном, который должен был показать Крынкину, что тот, конечно, может и дальше не обращать на него никакого внимания, но все-таки эта телеграмма имеет к нему, к Сереже, самое непосредственное отношение. Но Крынкин, оказалось, ничего и не имел против этого. «Видно, по военной линии не все у них ладно. Ну, так надо думать», — ответил он, доброжелательно повернув свои выпуклые глаза на Сережу. «Писем, правда, нет еще, но я потому сужу, что у нас тут другие телеграммы есть. Требуют отряды в Скобеевку. Завтра тетюхинцы выступают. Я было насчет съезда забеспокоился. Ответили: ничего, выбирайте, съезд будет». «Ишь, ну как!» — протянул Мартемьянов. «Не ладно, говоришь. А ну, покажи телеграммы». Лицо Мартемьянова, по мере того, как он просматривал телеграммы, становилось все более и более сердитым. Их было 6 телеграмм на протяжении 3 недель, и ясно было, что ни на одну из них Крынкин не дал в свое время удовлетворительного ответа. Все телеграммы говорили об одном и том же. И каждая последующая была тревожней и резче предыдущей. «Поздравляем взятием Ольги. Свободные силы немедленно перебрасывайте Сучан. Сурков. Срочно формируйте отряды. Шлите Сучан. Точка. Промедление наносит непоправимый вред движению. Сурков. Мобилизуйте тетюхинцев, точка. Снимайте тыловые охраны по селам, высылайте Сучан, точка. Дальнейшее промедление преступно. Сурков». Последняя телеграмма возлагала личную ответственность на Крынкина за задержку в переброске отрядов и грозила ему революционным трибуналом. «Почему ж ты не перебрасываешь?» густо багровее спросил Мартемьянов. «Ну как же не перебрасываю? Все силы мобилизовал. Да какие у нас силы? Работаю один, ничего не налажено. Беневские, например, отказались идти. А ежели, говорят, японцы, у нас десант высадят. Тетюхинцев тоже сразу нельзя было послать. У меня на них одна опора была. Теперь вот сколотили кое-что, тетюхинцев посылаю. Через недельку пошлю еще человек 300. «Знаешь, дорогой мой», — сдерживая себя, заговорил Мартемьянов, «в таком деле нужно быстрее оборачиваться». «Как так отказались? Не мыслю я, чтобы люди так-таки отказались. А вы бы пояснили им, что ежели, мол, други мои Сучан разгромят, вам тоже против японца не устоять». «Да разве мы не говорили?» — оправдываясь, пробасил Крынкин. «Думаешь, мы ничего не делали? Помаленьку выпрямляемся. Задержка, правда, была. Да ведь я один работаю. А тут еще всякие гражданские дела навалились. Мужики идут за тем, за другим. Ну ведь не откажешь. Мужикам отказывать нельзя. На мужике стоим», — важно сказал Мартемьянов. «А на людей недостачу грех тебе жаловаться, право, грех. Да ежели б я такие телеграммы получил, я бы в лепешку разбился, а выслал отряды. Тетюхинцы когда выступают? Утром? Командир у них Гладких, кажись. Гладких. Да, вот еще что. Можно ведь Суркова к прямому проводу вызвать. Тут ведь прямой провод. Синяльников?» позвал Крынкин, обернувшись к двери. «Ну как же, докричишься тут».